До дома я добралась поздно вечером, чуть живая, так что Нинка, увидев меня, только руками всплеснула. «Алиска, где тебя черти драли?» «Ой, не спрашивай», — отмахнулась я. «Целый день за рулем, да еще машина опять встала, с ног валюсь просто». Надо отдать Нинке должное, она не стала вязаться с вопросами, а тут же накормила меня куриным супом и оставила в покое. В квартире была идеальная чистота и воздух свежий. «Твой снова приходил», — сказала Нинка, принимая от меня пустую тарелку. «Несчастный такой. Я уж его впустила, пока Викентий дома был». «Зря», — строго сказала я. «Ни к чему это не приведет». «Вот». Нинка подала мне записку. «Алиса, ты не берешь трубку», — прочитала я вслух. «Мы так и не договорились, что будем говорить следователю. Мне пришла повестка на послезавтра. Позвони». И подпись. «Алексей». «Что случилось?» Начала была Нинка, но, увидев, что я буквально падаю со стула, махнула рукой. «Иди уж, ложись. Завтра расскажешь, когда Викентий дома будет. Он что-нибудь посоветует». Я не успела удивиться интонации, с которой Нинка говорила о соседе, еле добрела до своей комнаты и провалилась в сон. На следующий день я встала полная сил, позвонила Ренате, сообщив, что опухоль на щеке чуть спала, и я снова иду на прием к стоматологу. «Ты новую работу нашла или замуж выходишь?» — спросила Рената, услышав мой бодрый голос. «Вроде того», — хмыкнула я, дав себе слово, что обязательно уволюсь из осточертевшей фирмы, как только разберусь с этой историей, в которую втянула меня судьба. Непонятно только, когда это случилось, на прошлой неделе, когда я подсела в машину к убийце моего отца, или же 20 лет назад, когда это самое убийство произошло. Теперь-то я точно знала, что отец не ранил мать и не убивал себя. Он сам мне сказал. Во сне там или не во сне, но я знаю, все так и было. Только нужно собрать какие-то факты, а для этого мне необходимо все вспомнить. А для этого мне понадобится доктор Коврайский. Если он жив, я его из-под земли достану. А если он не захочет мне помочь, я его заставлю. Пока не знаю как, но заставлю. Итак, я вышла на сайт доктора Коврайского. Увидела десятки хвалебных отзывов его пациентов, написанных словно под копирку, и перешла в раздел записи на прием. Этот раздел, к сожалению, не работал. Тогда я пошла по самому простому пути. Набрала телефонный номер, напечатанный на той же листовке. Тут мне повезло больше, мне тут же ответил немолодой женский голос. «Кабинет доктора Коврайского. Слушаю вас. Здравствуйте, я хочу записаться на прием». «Ну, я попробую что-нибудь для вас сделать. Дело в том, что время доктора очень плотно расписано. Так, сейчас я посмотрю журнал записи». Моя собеседница некоторое время шуршала листами, наконец проговорила. «Вот я нашла свободную запись через 2 недели». «Через 2 недели?» — воскликнула я в притворном ужасе. «Это слишком долго. Через 2 недели я уезжаю в командировку». «Вот как? Ну, подождите». Она еще немного пошуршала и, наконец, радостным тоном сообщила. «Вам повезло. Я нашла окно на этой неделе. Через 3 дня, 18:40». «Нет, через 3 дня я тоже не могу. У меня будет срочная работа. И вообще нельзя ли договориться на сегодня или на завтра? Подождите немного, посмотрю, что я смогу для вас сделать». Снова шуршание и снова радостный голос. «Вам снова повезло. Я нашла окно завтра утром в 10:30. Ох, это мне тоже не подходит. Завтра у меня сеанс ароматерапии. Вот не спрашивайте меня, что это такое, сама не знаю. От Нинки, что ли, это слово слышала. А нельзя записаться на сегодня, на 5 вечера? Или до обеда, к примеру, на 12:30? Несмотря на то, что на мне не было лорнета, я кое-что поняла по разговору с помощницей Коврайского. А именно, В очередь к нему никто не стоит. Тут и мысли читать не нужно, и так все ясно. Во-первых, если много клиентов, то ставят многоканальный телефон, чтобы человек не бросил трубку, когда ему не отвечают, а подождал, прослушав классическую музыку. Во-вторых, если администратор занята, то она не сразу ответит на звонок. Может просто снять трубку и извиниться. И будет слышна беседа с клиентом. А тут мы уже минут 15 с этой дамой беседуем, в приемной никого нет. И трубку она сразу схватила. «На сегодня?» — напомнила о себе администратор. «Но вы требуете просто невозможного. Хотя... сейчас я посмотрю». Снова шуршание и снова радость в ее голосе. «Ах, какое удивительное везение! Как раз тот пациент, который был записан сегодня на 12:30, позвонил и отказался. Так я вас записываю?» «Записывайте». Я тоже изобразила бурную радость. Мой маленький психологический эксперимент доказал простую истину. Доктор Коврайский не избалован вниманием пациентов. Проще говоря, к нему почти никто не ходит. Его секретарша, или кто там она, для солидности изображает занятость и востребованность доктора. Якобы у него нет свободного от приема времени. Но как только дело доходит до реальной записи, все его время свободно. В общем, довольно примитивно дама действует. Но уж как умеет. Ну что ж, пора заново познакомиться с Вениамином Казимировичем Коврайским. Я принарядилась, тщательно наложила макияж и поехала на Петроградскую сторону, где находился кабинет доктора Коврайского. Дом был старый и довольно запущенный, потому что у кариатид, поддерживающих балкон на втором этаже, были отбиты носы, однако кабинет Коврайского находился не там, вход туда был со двора. Обычный подъезд, и квакающий голос из домофона сообщил мне, что нужно идти на третий этаж, в седьмую квартиру. Очевидно, что кабинет был переделан из обычной квартиры, и, войдя в нее, я оказалась в приемной. Обстановка этой приемной подтвердила мою догадку. Мебель здесь была старомодная и весьма потертая. Современная оргтехника практически отсутствовала. Но больше всего говорила о докторе внешность его секретарши или помощницы. Это была стареющая тетя, похожая на помесь мальтийской болонки с увядшей хризантемой. Одета она была в деловой темно-синий костюм, который был актуален лет 20 назад. А может, и все 30. Я видела похожие у Алевтины Ивановны, когда подвозила ее как-то на похороны бывшего коллеги. Волосы у помощницы были седые и отливали сиреневым, из чего я сделала вывод, что она самостоятельно подкрашивает их фиолетовыми чернилами. Алевтина рассказывала мне, что бабушка так делала. Значит, именно с этой дамой я разговаривала по телефону. При виде меня она изобразила крайнюю занятость. Затем достала блокнот, долго листала его, как будто искала меня среди многочисленных пациентов. Наконец нашла и с радостным выражением сообщила мне, что доктор меня ждет. Я вошла в кабинет и как будто перенеслась в свое далеко не безоблачное детство. Этот кабинет был мне смутно знаком. Я здесь уже бывала, целую жизнь назад. За прошедшие 20 лет все здесь состарилось, обветшало, высохло, как цветы между страницами гербария, так и сам доктор. Я вспомнила это лицо, самоуверенное, с глубоко посаженными темными глазами под кустистыми бровями. Это лицо четко отпечаталось в моей памяти, но сейчас доктор, разумеется, постарел и высох, и стал похож на карикатуру, шарж на самого себя. Доктор вежливо привстал мне навстречу и жестом показал на низкое кожаное кресло. «Прошу вас, присаживайтесь. Рассказывайте, что вас привело ко мне». В глазах его не мелькнуло ни искры узнавания. «Ну да, я же была тогда маленькой девочкой, и прошло столько лет». Я опустилась в кресло и сразу же оценила незамысловатый психологический прием, какой использовал доктор Коврайский по отношению к своим пациентам. Сидя в кресле, я оказалась значительно ниже доктора. Он смотрел на меня сверху вниз, тем самым ставя меня в подчиненное зависимое положение. Ну ладно, мы еще посмотрим, кто кого. У меня ведь есть мое тайное оружие. Мой лорнет. Я достала этот лорнет и изящным жестом поднесла к глазам. Доктор удивленно поднял брови, но решил до поры до времени не обращать внимания на мои чудачества. «Так что же вас привело ко мне?» — повторил он, сверля меня своими темными глазами. Когда-то этот взгляд, наверное, магическим образом действовал на пациентов, но с тех пор доктор Коврайский постарел и утратил свою хватку, и его взгляд не подействовал на меня. А может, все дело в лорнете, ведь Коврайский привык видеть своих пациентов насквозь, читать их как открытую книгу, а сейчас все было наоборот. Сейчас я видела насквозь самого доктора. «Хорошо, хоть одна пациентка пришла», — думал он. «А то уже 3 дня никого. Чем я буду платить за аренду? И Веронике до сих пор не заплатил. Она, допустим, еще потерпит. А вот если не внести вовремя арендную плату, меня отсюда выставят. Неужели придется залезть в свой неприкосновенный запас? Ну да, там кое-что есть, но эти деньги отложены на старость, когда я не смогу работать. А если бросить все прямо сейчас? Если экономить, то денег тех хватит лет на 10. Ага, а если я не проживу эти 10 лет? Тогда может плюнуть на все и улететь куда-нибудь к теплому морю. Вот просто не прийти завтра сюда и телефон отключить. Пускай Вероника сама разбирается». «Вы меня не помните, доктор?» — проговорила я самым доброжелательным тоном. «А что, должен? Мы с вами уже когда-то встречались?» В голосе Коврайского прозвучало смутное беспокойство. «Встречались», — подтвердила я. «Это было давно, 20 лет назад. Я была тогда совсем маленькой девочкой. Он всматривался в меня, а я смотрела на него через лорнет и буквально слышала, как мысли ворочаются в его голове, как он пытается вспомнить меня. «Меня привела к вам мать», — напомнила я. «У нас была страшная семейная трагедия. Отец в припадке ревности ударил ножом мою мать, а потом зарезался сам. По крайней мере, такова была официальная версия событий. Мать выжила и через какое-то время привела меня к вам, чтобы вы помогли мне преодолеть последствия стресса. Потому что я перестала спать ночью, а днем периодически впадала в ступор. Могла это сделать на улице, могла в школе на уроке. Мать испугалась, что я сойду с ума, привела меня к вам. А вы не нашли ничего лучше, чем просто заблокировать мои воспоминания о роковом событии. Вы заперли их в темной комнате. Так вы сказали мне тогда. Заперли на замок, а ключи выбросили». Я перевела дыхание и продолжила. «И вместе с воспоминаниями о той трагедии вы заблокировали вообще все мои воспоминания об отце. Я его почти не помню. И почти не помню собственное детство. А жизнь без детства — это не настоящая жизнь. Она лишена красок, лишена аромата, лишена подлинной радости, подлинной красоты. Я сама удивилась, до чего складно я говорю. Раньше никогда так не получалось, а теперь вот». «Чего же вы конкретно хотите от меня?» — недовольно проговорил Коврайский. Я смотрела на него сквозь лорнет и слышала его внутренний голос, слышала его мысли. «Помню эту девочку», — думал он. «Помню ее мать. Сложный характер. Очень сложный. По-хорошему, нужно было работать не с девочкой, а с матерью. Но не мне решать такие вещи. Помню, что мать просила меня в частном разговоре, чтобы я заблокировал не только и не столько воспоминания о перенесенной трагедии, сколько воспоминания о покойном отце. Мать ненавидела его и хотела, чтобы девочка о нем забыла. Трудная была задача. Для того, чтобы сделать все аккуратно, нужно было провести 10 сеансов, а у ее матери было недостаточно денег. Я тогда пошел по самому простому пути». «Надо же!» — Да он, оказывается, жадюга, каких мало. Из-за того, что у матери не было денег, а откуда им было взяться, когда она сама в больнице месяц провалялась, этот козёл просто заблокировал мое сознание, и 20 лет я так и живу. «Так чего вы от меня хотите?» — повторил доктор. «Я хочу, чтобы вы вернули мне мои воспоминания, вернули мое детство. Хочу, чтобы вы открыли ту темную комнату». «Но это невозможно», — произнес Коврайский вслух, в то же время его внутренний голос проговорил. «Вряд ли это у меня получится. Тогда я был куда сильнее. Сейчас я утратил прежнюю хватку». «Вы сделаете это», — повторила я настойчиво. «Но это в конце концов может быть опасно. Вы можете не справиться с неожиданно вернувшимися воспоминаниями. Ваша психика может не выдержать. Вы это сделаете. Сделаете или... Или я открою кое-какие ваши тайны. Расскажу о них на вашем сайте, где пока собраны только хвалебные отзывы, которые под копирку строчит ваша секретарша. И не только на этом сайте. Я сделаю так, чтобы о ваших художествах узнали сотни, тысячи людей. Раструблю о них в социальных сетях. Эта информация распространится как вирус». Я снова взглянула на Коврайского через лорнет и услышала испуганное бормотание. «О чем это она? Неужели пронюхала об Ольге Савиной? Или о Надежде Веретенниковой? Да нет, не может быть!» Слух же он проговорил, сохраняя внешнее спокойствие. «Понятия не имею, о чем вы. И вообще, попрошу вас немедленно покинуть мой кабинет». «Конечно, я уйду», — ответила я уверенно и сделала вид, что поднимаюсь из кресла. «Но сегодня же сотни людей узнают и о Савиной, и о Веретенниковой». «Оля Савина. Такая милая девочка. Но вот что-то с ней было не так». Родители не сразу поняли, все списывали на подростковые гормональные процессы. Потом попался умный невролог, который прямо сказал, что их дочери нужно обследование у психиатра, что он со своей стороны не может ничего сделать. Родители всполошились. Как так все узнают, что дочка у них с отклонениями, какой ужас, и не ставить же ее на учет в районном психдиспансере? И они привели Олю к вам. А вы, своим профессиональным взглядом, сразу определили, что у девочки МДП, то есть маниакально-депрессивный психоз. Не самая редкая болезнь, врачи с ней научились бороться. Нужно только вовремя принимать лекарства и в депрессивный период укладываться в больницу. Вы же, вместо того, чтобы честно сказать все это родителям девочки, убедили их, что ваши сеансы помогут. Они и правда помогли поначалу, но потом... «За сколько сеансов вы слупили с них деньги? За 15? За 20? «Ага. Вы сказали, что нужно 25. Но после 21-го сеанса Оля выбросилась из окна, потому что наступил у нее период депрессии. Убитым горем родителям просто не пришло в голову, что если бы не вы с вашими сеансами, девочка могла бы жить. Вы здорово запудрили им мозги». «Ну да, у врачей бывают профессиональные ошибки. Я думал, что справлюсь». «Да не врите вы хоть сами себе. И потом, если допустить, что жизнь Олю ожидала, прямо скажем, не слишком счастливая, то уж случай с Надеждой Веретенниковой — это полностью ваша вина. Она пришла к вам сама, потому что ее бросил любовник. Она никак не могла смириться с этой мыслью, впала в депрессию и просила у вас помощи. Вы согласились работать с ней, поскольку Надежда была женщиной обеспеченной и согласна была платить любые деньги, только бы забыть этого человека. Но вы очень скоро разглядели в ней темную сторону души. Она была поглощена этим человеком. Она просто помешалась на нем. Она была им одержима. Она не могла ни есть, ни спать. Она думала только о нем. Она сама вам рассказывала. Вот на этой самой кушетке, что ей уже не нужно, чтобы он к ней вернулся, и чтобы все у них было по-прежнему. Чувство ее трансформировалось не то чтобы в ненависть, но она просто не могла больше выносить того, что с ней происходит, и решила, что нужно его убить. Тогда она освободится. Вы же не обратили внимания на тревожные симптомы. Вы слушали и слушали ее рассказы, а от этих разговоров ей было только хуже. Вы не только не смогли ей помочь, вы даже не поняли, когда она стала опасной. И чем дело кончилось? Она набросилась на своего бывшего любовника воскресным утром, когда он шел с семьей на прогулку, и нанесла ему 5 ударов ножом. 5 ударов, 2 из которых оказались смертельными. Ну да, он был женат, изменял жене с любовницей, но ведь за это не убивают. Тем более на глазах у собственных детей. Я сама удивилась, до чего складно изложила Коврайскому эти 2 трагические истории. Вообще-то было совсем нетрудно, я просто читала его мысли. Да, все-таки замечательная вещь этот Ларнет. Нет ничего лучше при сложных переговорах. Противник сам предоставляет себе сильные аргументы. Доктор Коврайский позеленел, привстал, покосился на дверь и проговорил, понизив голос. «Сядьте, прошу вас. Не знаю, что вам об этом известно, но все эти слухи сильно преувеличены. Если вы все это откроете, моя репутация, моя жизнь будет безвозвратно погублена. Вы это заслужили? Именно это я и собираюсь сделать, если вы не станете сотрудничать. Чего вы от меня хотите? Я уже сказала вам чего. Верните мне мои воспоминания. Верните мне мое прошлое, мое детство. Откройте дверь в ту темную комнату, где вы все это спрятали». «Ну, не знаю. Я поставил там такой жесткий блок. Снять его будет непросто», — мямлил доктор. «А вы уж постарайтесь», — рявкнула я. Он был мне противен. Коврайский на мгновение прикрыл глаза, затем снова открыл их, и они вспыхнули, как прежде. «Хорошо». Он достал из жилетного кармана серебряные часы на цепочке, начал их раскачивать. 10, 9, 8. Ваши руки и ноги становятся теплыми и тяжелыми. 7, 6. Ваши веки тяжелеют. Неужели он думает, что так легко подчинить человека своей воле? Такие простые фокусы вряд ли подействуют на меня. 5, 4, 3. Когда я скажу 0, вы заснете. Сегодняшний мир для вас исчезнет. Вы будете слышать только мой голос. Я не чувствовала ничего особенного. Мои глаза машинально следили за качающимися часами. Я слышала голос Коврайского. 2, 1, 0. Я находилась не в кабинете психолога, а в полутемной прихожей незнакомой квартиры. Передо мной была запертая дверь. Массивная дверь из резного дуба. Я попыталась открыть ее, но дверь была заперта. Почему-то я знала, что мне непременно нужно открыть эту дверь. Непременно нужно узнать, что за ней находится. Я постучала в дверь костяшками пальцев, потом кулаком, все сильнее и сильнее, и тут дверь начала медленно открываться. Из-за нее брызнул яркий солнечный свет.